больше индивидуальных черт. Страница MyYahoo имеет лево- и правосторонние части и отделы. С левой стороны мы видим разделы информации, счета, закладки, чаты, карты, дорожные услуги, и это еще не все. Правая сторона относится к возможности удовлетворить личные запросы потребителя и включает адресную книгу, клубы, фитнес, гороскопы, если вы обозначили свой день рождения, доску посланий, на которую вы подписались, поиск телефонов, небольшие деловые советы, желтые страницы и многое другое. Система MyYahoo дает прямой выход на различные услуги, такие как бесплатная почта, постоянный набор цитат, чаты, заголовки новостей, поисковые системы, выход на интернет-провайдеров, бесплатные программы, авиабилеты, книги и многие другие товары и услуги. Другими словами, большинство из того, что средний сетевой пользователь хочет получить из интернета. Кроме перечисленных услуг, потребитель может пользоваться всемирным справочником, чтобы получать, если он хочет, еще больше информации. Следует упомянуть о том, чего нет в наличии в системе MyYahoo. Это Yahoo Legends и Yahoo Internet Life. Сайт для подростков и детей, оказывается, предназначен только для детских глаз. Yahoo Computers, очень практичная часть системы, заслуживает внимания, чтобы быть исследованной отдельно, хотя компьютерные советы MyYahoo взяты именно оттуда. А Yahoo Finance такой гигант, что на MyYahoo вы найдете здесь только жалкие выжимки из него. Короче говоря, чтобы оценить богатство этих услуг, вы должны попробовать сами. Установка и регистрация. Чем проще, тем лучше. Система MyYahoo старается свести к минимуму время, требуемое, чтобы зарегистрировать своего нового пользователя. Пользователя просят сообщить имя, пароль, адрес e-mail, а также демографическую информацию, которая направляется в рекламный раздел, чтобы помочь ориентировать рекламу на определенную аудиторию. Тех, кто зарегистрирован, также просят отобрать интересующие их темы, что используется для установки новых ссылок в пределах родственных областей интересов. Yahoo всегда под рукой. Пользователям рекомендуется устанавливать веб-страницу с той информацией, которую они уже отобрали. Кроме загрузки страницы, пользователю одновременно предоставляется выборка последних новостей дня в специальных разделах, таких как технологии и развлечения. Ранее описанные 14 категорий сюда тоже включены. Они снабжены системой ссылок, благодаря которым пользователь попадает на другие сайты по принципу колеса со спицами, где роль втулки играет домашняя страница. Ничто не упускается, в том числе возможность устанавливать напрямую связь с чатами, клубами и даже личными объявлениями. Таким образом, все находится под рукой у пользователя. Верхняя левая часть страницы Message Center содержит все существенное для ежедневного личного пользования, включая адресную книгу и ежедневник с автоматическим наполнением отмеченных пользователем дат. Состав такой явно личной информации демонстрирует не только желание пользователей MyYahoo сделать систему Yahoo каждодневно необходимой, но и огромный размах разработок MyYahoo, предназначенных для удовлетворения всех ежедневных запросов пользователей интернета. И еще. Пользователь в любой момент может поменять вид и содержание своей страницы MyYahoo. Развивать новые возможности. С приобретением 4A-Level Corporation пользователи MyYahoo обрели возможность получения счетов по e-mail через прямой доступ и линки. Чтобы и дальше развивать разнообразные коммуникативные потребности, создавались другие опции, такие как срочные сообщения, что еще более увеличивало пользу от MyYahoo как ежедневника. Польза от Майяху как ежедневника – это результат желания скорее скооперироваться, чем конкурировать со средствами информации, доступными широкой публике. В этом смысле Майяху предоставила своим пользователям возможность получать ежедневные телепрограммы, местные кинопрограммы, результаты спортивных игр и даже тексты ежедневных газет. Яху впереди всех. Чтобы быть уверенным, что пользователь не уйдет к конкуренту, MyYahoo организовано так, что каждая неудачная попытка пользователя попасть на домашнюю страничку приведет его именно туда, как только он выходит в сеть. Заманчивым предложением для пользователей оказалось и то, что MyYahoo получила свободный вход в интернет через партнерство с Spiegel.com и BlueLight.com и начала соперничать с AOL и Microsoft Network. Свыше 30 миллионов людей делают покупки на Kmart ежедневно. Многие из них регистрируются на Blue Light, но самым важным при этом остается истина, что MyYahoo по оригинальной версии Джерри Янга и Дэвида Фило сохраняет системы Yahoo бесплатными для вновь пришедшего пользователя. Мы делаем все, чтобы Yahoo по-прежнему оставалась бесплатной. Цитата из высказывания Джерри Янга. Заглянем к соседям. Когда внимание пользователя наверняка привлечено, регистрация и распределение имеющихся в наличии категорий для отбора должны быть адресными. Yahoo начала концентрировать внимание с помощью увеличения количества своих собственных сайтов на MyYahoo. Сосредоточение внимания пользователей на таких сайтах, как Yahoo Actions, аукционы, дало возможность этим сайтам вырасти до беспрецедентных размеров. Yahoo Actions предлагает невероятно обширную, всеохватывающую торговую базу, позволяющую продавцам с легкостью распределять товары среди многочисленной потребительской аудитории, говорит Тони Сертис, вице-президент и главный коммерческий директор Yahoo. Компания постаралась распространить свое международное присутствие путем введения местных аукционов в более чем 14 странах, включая Бразилию, Данию и Корею. Благодаря использованию Yahoo Actions люди продают и покупают по всему миру на 11 языках. Пример успеха этих сайтов очевиден на Yahoo Japan Actions, которая была запущена 29 сентября 1999 года. Она быстро разрослась, и ее сайты стали одними из ведущих торговых сайтов в Японии с более чем 30 тысячами одновременных ежедневных операций, что ставит Yahoo в положение компании, осуществляющей самую обширную в мире сетевую работу по оказанию торговых услуг как на локальном, так и на мировом уровне. С помощью Yahoo Actions мы даем возможность пользователям строить сетевой бизнес. Наши коммерческие структуры работают синхронно, чтобы позволить всевозможным продавцам запустить новые продукты, новые выпуски, новые рынки и выйти на правильный уровень цен. Yahoo – это место, куда люди приходят покупать и продавать почти все, что хотят, тем способом, каким хотят, когда хотят и где хотят, говорит Тони Сертис. Yahoo вышла за пределы своих собственных сайтов, установив партнерство с провайдерами, чтобы обеспечить доступ пользователя к большинству имеющихся в наличии сайтов интернета. Отсылки к каждому сайту могут быть объединены со страницей MyYahoo с обоюдной выгодой, что позволяет пользователю MyYahoo быстро и удобно совершать покупки и таким образом гарантирует удержание в системе нового пользователя. Вдобавок к этому, партнерство MyYahoo с другими сайтами помогает развивать сетевую индустрию деловых связей и сокращает количество случайно возникающих сделок. Любая компания, владеющая одним из порталов, вынуждена заключить деловое соглашение со многими компаниями, к которым ее портал имеет отсылки. Кугл по этому поводу говорил: «Мы устанавливаем много партнерских связей, и сотни их сейчас охватывают весь мир. Около 600 или 700 провайдеров имеют с нами контакты».